Глава 30. О том, что и в латинской церкви таинство Евхаристии совершается таким же образом. Совершенно же заграждает им уста то, что и латинская церковь, на которую они, по-видимому, ссылаются, после слова Господня не отказывается приносить молитву о дарах. Они забывают это потому, что молятся не тотчас после слов Господних, и что об освящении и приложении в тело Господне просят не ясно, а употребляют другие, относящиеся к этому именования, хотя они и имеют ту же самую силу. Что же это за молитва? «Повели вознестися дарам сим рукою ангелов пренебесный твой алтарь». Пусть скажут они, что значит «вознестися дарам сим». Они молятся либо о местном их приложении от земли и от низшей области на небо, либо о приложении каком-то особенном, из состояния униженного в высокое. Но если здесь разумеется первое, то какая польза нам молиться о взятии от нас святыни, когда мы молимся и веруем, что она у нас и с нами пребывает, и когда это и значит, что Христос пребывает с нами до скончания века? Как они не верят, что если признавать это тело Христовым, то оно и с нами, и пренебесное, и сидит одесную Отца, а каким образом только Он знает? Как бы могло оно быть пренебесным, если бы не было самим пренебесным телом Христовым? Как ему и вознестись рукою ангела, когда оно выше всякого начала и власти, и силы, и всякого имени, именуемого под небесем? Если же они молятся о приложении особенном, в нечто лучшее, то не знаю, сколь великое подъемлют они бремя нечестия, когда, признавая, что это самое тело Господа Христа, думают, что оно придет в лучшее и святейшее состояние. Из этого ясно видно, что хлеб и вино они не признают еще получившими освящение, и потому молятся о них, что они еще требуют молитвы, молятся вознестись им, так как они еще лежат внизу, не освящены на небесном алтаре, дабы, быв на нем положены, соделались жертвою, ибо имеют нужду в руке ангела, так как низшая иерархия человеческая, по словам великого Дионисия, вспомоществуется высшую иерархией ангельской. Итак, молитва эта в отношении к дарам производит не что иное, как то, что прилагает их в тело и кровь Господа, ибо под именем того алтаря надобно разуметь не какое-нибудь отделенное на небе место, на котором надобно приносить жертву, иначе мы немного отличались бы от тех, которые говорят, что в Иерусалиме или на горе Самарийской есть место, где должно поклоняться Богу. По елику, как говорит блаженный Павел, един Бог и един ходатай Бога и человеков Иисус Христос, то все, что имеет силу ходатайства и дарует нам освящение, истекает только от одного Спасителя. Но чем усвояется нам ходатайство и что имеет силу освящать? Священник, освящаемое, алтарь. Ибо по слову Господню, алтарь освящает приносимое в жертву. Алтарь, говорит он, есть святый дар. Итак, если освящающий один он, то и священник, и освящаемое, и алтарь – суть одно. Что и священник, и освящаемое – суть одно, об этом он сам сказал. «За них, говорит, аз свящу себе». А что касается до алтаря, то об этом свидетельствует святейший Дионисий в главе о мире, говоря, «Если божественнейший наш алтарь есть Иисус, богоначальное освящение святых умов, о нем же, как сказано, будучи освящаемы и таинственно всесожигаемы привидения имамы, то будем примирными очами созерцать тот божественный алтарь». В этот-то пренебесный алтарь и молит священник вознести дары, то есть молит осветить их, приложить в самое пренебесное тело Господне, а не дать им другое место или с земли перенести на небо, потому что и после молитвы мы, тем не менее, видим их перед собою. Ибо если алтарь освящает положенные на нем дары, то одно и то же об освящении ли даров молиться или о возложении их на алтарь. Что же это за освящение, которым алтарь освящает возложенные на нем дары? Это то освящение, которым сам единый Иерей освятил себя, принеся себя Богу и пожершись. И так как сам он есть и Иерей, и алтарь, и жертва, то все одно значит выражение «быть освященным от того иерея» или «приложиться в то освящаемое» или «быть возложенным на тот пренебесный алтарь». Посему, если ты станешь просить о чем-либо одном из сих трех, то будешь просить о всем, и ты имеешь просимое, ты совершил жертву. Таким образом, ваши священники, созерцая Христа как освящаемое, молятся о возложении на Него даров, молятся о том же самом, только в других выражениях и словах. Посему наши священники, помолившись о приложении даров в божественное тело и кровь, и воспомянув о пренебесном алтаре, уже не молятся о возношении на Него даров, но так как они вознесены туда и приняты, то они молятся о ниспослании нам благодати и дара Святаго Духа. Помолимся, говорят, об освященных дарах, для того, чтобы они освятились? Нет, они уже освящены, но чтобы ими освятились мы, чтобы освятивший их Бог и нас освятил через них. Итак, ясно, что и латинская церковь не пренебрегает молитвою о дарах после слов Господа, а поступают так только некоторые, немногие и позднейшие, которые и в других отношениях повредили ей, стремясь только к тому, чтобы говорить и слышать что-либо новое. Это о молитве.